Борис Ветров, последний из рода Демидовых. Демидов один. Аннотация. Я стар, смертельно болен и отчетливо осознаю, что это лето станет для меня последним. И мне предложили второй шанс. Вот только предложил его никто иной, как высший демон. Но нет, цена новой тушки вовсе не моя душа, а месть. Месть за род Демидовых, которых вырезали под корень. Почему бы и не согласиться? Тем более, что выбора у меня нет. Все имена, персонажи, названия, местности и сюжет — плод моего воображения, являются художественным вымыслом. Любые сходства с реальными событиями и людьми, умершими или ныне живущими — случайность. Глава первая. Говорят, что жизнь как зебра. Черная полоса сменяется белой. Все так. От себя могу лишь добавить, что любая зебра всегда заканчивается жопой. Я пойду. Наконец решил я закончить этот неудобный разговор и с усилием поднялся с деревянной скамьи, опираясь на трость. — А опущение грехов? Батюшка спросил это с некоторой долей обиды в голосе и плохо скрываемым возмущением. — В другой раз. Мне пришлось натянуть на лицо улыбку. Я вышел из церкви, позвякивая тростью об пол. Я любил эту трость. Она была подарком фронтового друга, командировавшегося в Индию в послевоенное время. Белая ручка трости была выполнена из слоновой кости и имела форму оскалившейся головы тигра. Выйдя из-под тени церкви на солнышко, я вновь набрал полные легкие свежего летнего воздуха и осмотрелся. Все-таки весна заставляла радоваться жизни без всякой на то причины. От моего взгляда не укрылось, что возле церкви припарковалась машина представительского класса. Задняя дверь бесшумно открылась, и из нее вышел мужчина в сером деловом костюме и затемненных очках. Последняя деталь сильно контрастировала с образом мужчины. «Виктор!» — воскликнул мужчина в костюме, словно увидел старого друга. «Уделите минутку!» Тон мужчины располагал, и я не смог отказать. «Если только минутку. Вы же Виктор Александрович Пасечников?» Я кивнул. «У меня к вам предложение», — начал было человек. Он пожевал губами, не зная, как продолжить разговор. «Вы боитесь смерти, правда?» «Кто же ее не боится?» Я усмехнулся, но в душе что-то сжалось от напряжения и робкой надежды. «Дело в том, что я могу вам предложить второй шанс, если можно так выразиться». Человек обаятельно улыбнулся. «Вы знаете о моем заболевании? Или хотите предложить альтернативное лечение?» «У меня диагностировали рак поджелудочной, и врачи развели руками. Проводить химиотерапию или оперировать в 89 лет не имело смысла. Организм не выдержит в любом случае». Человек на миг замялся и, будто стесняясь, ответил. «Нет, буквально второй шанс. Новое тело и новую жизнь». «Что, пересадка мозга в новое тело?» Мне такое предложение показалось фантастикой. Но если это правда, то такой вариант выглядел как минимум заманчиво. «Опять нет. Вы подпишете со мной договор и получите тело 18-летнего пацана, но в другом мире». А вот это прозвучало как полный бред. Нет, я читал о таком в фантастических романах, но поверить в другие миры, да еще с переселением душ? Собеседник снял очки. Я отстранился и чуть не упал. На меня смотрели внимательные, но отчего-то красные, как свежая кровь, глаза. «Он что, вампир?» Первое, что пришло в голову. «И нет, я не вампир». Мужчина тяжело вздохнул и вновь улыбнулся, но уже натянуто. «Я демон, Виктор Александрович. Самый настоящий высший демон. А имя мое — Велиафон». Последнюю фразу демон произнес с нескрываемой гордостью. «Что нужно сделать? Продать бессмертную душу?» — с насмешкой спросил я. «А договор подписать кровью?» В то, что этот человек-демон, мне не верилось. Но в нем действительно было что-то. Ощущение скрытой силы и опасности. Депутат или олигарх, решивший разыграть смертельно больного пенсионера? Есть же всякие модификации тела. Сейчас это модно или просто дорогие линзы. Но зачем? Разумного ответа я не находил. «Нет, это не линзы». Человек даже глазом не моргнул. «Он что, мысли читает?» В душу закрались нехорошие сомнения. «А душа?» Велиафон вновь пожевал губами. «Уже уплачено». «Договора, который нужно подписывать, вообще не будет. Все на доверии. Максимально честная сделка». Я от души расхохотался. «Честная сделка с демоном? Хорошая шутка!» Моя реакция демона нисколько не смутила. «Спрашивайте. Я честно отвечу на все ваши вопросы. Обещаю». Он вновь улыбался, но фальшиво, как в американских фильмах. «Я вам не верю», — хмуро ответил я. «Понимаю, но все именно так, как я сказал. Договор можно расторгнуть, если я где-то навру или слукавлю. Единственное, что я могу сделать, это умолчать о некоторых нюансах. Но только если вы сами не спросите, тем самым обозначив эти нюансы незначительными для вас». Все встало на свои места. Демон темнил, что неудивительно. Наверняка нюансов было вагон и маленькая тележка. «Неинтересно», — отмахнулся я. «Теперь я знаю, что Бог есть. Если есть демоны, то и высшие силы тоже в наличии, а значит, есть ад и рай. Так что я лучше спокойно помру и отправлюсь в рай». «Вот только рай вам не светит», — холодно сообщил демон. «Помните город Самару? Раньше он назывался Куйбышев? Дело было в 1967-м. Вы прибыли на завод «Прогресс» с проверкой. А там вам повстречалась совсем юная практикантка Вера. Милая девушка. Вот только она ничего не понимала в этих ваших спутниках и ракетах. И вы сделали ей поблажку. А потом вечером повели ее в ресторан. Помните?» В груди у меня кольнуло. Конечно, я помнил. Как можно забыть Верочку? Милую практикантку с розовыми щечками и синими, как море, глазами. А потом действительно был ресторан и гостиница. А на утро Верочка, смущаясь и краснея, убежала, даже не позавтракав. Я помнил и всегда корил себя за то, что не сдержался. «У Веры родился сын от вас, а вот личная жизнь не сложилась. Девушка перестала верить мужчинам и больше никого к себе не подпускала». «Мне жаль», — невнятно буркнул я. «Священник!» — лицо демона исказило гримаса отвращения. «Вам правильно сказал, что нужно покаяться, и грехи будут прощены. Но вы отказались, а я был уверен, что вы именно так и поступите. Поэтому я здесь». На лице демона заиграла злорадная ухмылка. На миг мне показалось, что лицо твари удлинилось, челюсть вытянулась, а зубы стали острее. Кажется, демон понял это, и наваждение спало. Передо мной вновь стоял почти человек. Только глаза по-прежнему были красными. «Прелюбодеяние — грех, Виктор. Рай вам не светит». Я оглянулся и сделал было шаг в сторону церкви. Но грудь пронзила острая боль. Сердце защемило, и оно предательски пропустило удар, а затем еще один. Голова закружилась, и я схватился за трость двумя трясущимися руками, изо всех сил стараясь не упасть. «Поздно, Виктор», — с наигранной грустью сообщил демон. «Через 2 минуты вы умрете от сердечного приступа. Но вы еще можете воспользоваться моим предложением». В глазах замелькали черные мошки, холодный пот выступил на лбу и спине, колени согнулись. Я чувствовал, что сердце бьется через раз и что жизнь вот-вот меня покинет. «Детали. Мелкие нюансы. Я хочу знать все условия контракта». Задыхаясь и хрипя, потребовал я подробностей от демона. Перед моим лицом пролетела пчела, как вдруг она остановилась на месте. Все вокруг застыло, замедлилось, словно попало в медовую патоку. Я наблюдал, как крылья пчелы еле заметно движутся навстречу друг другу. А вот демон ускорился, затараторил как ненормальный, на пределе человеческих возможностей. Или все же нечеловеческих. «Ты попадешь в тело юноши 18 лет от роду. Тело абсолютно здорово, без дефектов, за исключением 3 шрамов на правой руке. Это метка призыва. Она делает тебя одержимым и позволяет стимулировать в нужном направлении». Кто и зачем будет стимулировать меня, демон благоразумно умолчал. «Бывший владелец тела заключил контракт со мной по древнему ритуалу, отдав за выполнение контракта свою душу. Суть соглашения — месть. Нужно убить 3 разумных, виновных в гибели рода мальчишки. Кого именно нужно убить, демон тоже не сказал. Я с трудом оставался в сознании. Боль в сердце разрасталась, а глаза так и норовили закрыться. Месть за истребленный род. Не такая уж и плохая цель. Да и что я теряю, если все равно в ад? Но скверный старческий характер меня подвел. «Хрен тебе, а не контракт!» Демон зажал мне рот рукой. Хватка адского порождения оказалась железной. «Это не все!» Голос демона изменился, он стал рычащим и низким. «Ты получишь проклятый дар. Он называется магия крови. Этот дар запрещен в том мире, куда ты отправляешься». Я посмотрел на лицо демона. Вернее, уже не лицо, а морду с хищным оскалом. Он глядел на меня, прожигая взглядом, как могут только демоны, лишенные совести и души. «Никто не сможет почувствовать твою магию, кроме Инквизиции». «Что? Средневековье?» Не удержался я от вопроса и тут же пожалел. Грудь пронзил острый укол боли. «Нет, все тот же 2024-й, но альтернативная Москва. Российская империя, в которой правит Александр IV Романов. И да, у нас тоже есть душа. Когда-то, очень давно, я был человеком». «Я Мое горло жгло, телу не хватало кислорода, а мозг уже толком ничего не соображал. Сердце билось все медленнее. Не нужно быть врачом-реаниматологом, чтобы понять. Я скоро умру. Руки похолодели, а измученный организм потряхивало в предсмертной судороге. На ногах я стоял, поддерживаемый велиафоном. Жизнь, наконец, покинула меня. Асфальт с треском разверся у меня под ногами, и я начал падать. Огонь и смрад серных испарений ударил в лицо, и я увидел. От горизонта до горизонта ровное поле из тел, тянущих руки к небу и окутанных огнем. Кто-то варился в котле, кто-то был прикован к перевернутому кресту, кого-то привязали цепями и били кнутами черти, а кого-то рвали на части трехглавые церберы. Но все без исключения страдали, бились в агонии, и длилось это вечно. Но я почему-то не падал к ним. Медленно повернув голову назад, я увидел чудовищную лапу высшего демона, удерживающую меня над бездной ада. «Все еще хочешь в ад, пасечников?» Велиафон более не скрывал свое истинное обличие. В глазах пылал огонь преисподней. Зубы безобразно торчали из уродливой пасти, а старого пенсионера удерживала лапа с когтями размером, не уступавшим мексиканским мачете. Мне стало легче. Сглотнув, я сказал своим привычным голосом. «Я согласен». Через секунду я вновь стоял на асфальте. Под ногами лежало мое собственное, измученное годами тело. Время возобновило свой ход. Застывшая пчела полетела дальше по своим пчелиным делам. Раздался колокольный звон, отчего демон скривился, словно от зубной боли. Велиафон размахнулся и с силой швырнул мою душу в другой мир. 27 мая 2024 года. Российская империя, Москва. Большой Толмачевский переулок, дом 3, фамильная усадьба Демидовых. Пахло гарью, кровью и смертью. Руки мне словно не принадлежали и были измазаны в чем-то липком. Я открыл глаза. Метрах в пяти пылал огонь. Горел деревянный шкаф из красного дерева, украшенный резьбой. Такие шкафы я видел только в исторических фильмах. Большой зал был заставлен узкими полками в тон горящему шкафу. На них лежали книги. Кажется, это библиотека. Пошатываясь, я приподнялся и присел на колени. Посмотрел на руки, они были все в крови. Одежда тоже липла к телу. Рубашка оказалась разорвана в нескольких местах и пропитана кровью. В голове прозвучал голос Велиафона. «Это тело убили, и теперь у него новый хозяин. Этот хозяин — ты». В подтверждении слов демона на полу были начертаны какие-то символы, причем сделано это было кровью. Сука! Везде кровь, и она явно принадлежит мне. Опять прозвучал голос демона. «Это сделал прежний владелец твоей тушки, причем голыми руками, а кровь соскребал с живота. Мы тебя подлечили, иначе ты бы не выжил. можешь не благодарить. Я задрал превратившуюся в лохмотье рубашку и посмотрел на живот. Ран не было. А вот правая рука сильно чесалась. Задрав рукав до локтя, увидел три уродливых розовых шрама. Я вновь посмотрел на символы, странные и чуждые. От них веяло силой и чем-то опасным, отвратительным. Позади стоял... Вот как назвать помесь сейфа и книжного шкафа с толстыми металлическими створками и четырьмя замками. На нем тоже виднелись символы, но защитные. Шкаф, который сейф, оказался открыт. В замках торчали ключи. Кто-то, я даже догадывался, кто, влез в шкаф с опасными книгами и достал одну для создания запрещенного ритуала. Но весь этот гвалт событий требовал хоть какого-то выхода эмоций, и я закричал. «Да что за чертовщина здесь происходит?» Но никакого ответа не последовало. А вот голос оказался не мой. Голос. Голос был звонким, без вкраплений хрипоты и явно молодым. Сомнений не осталось. Все это происходило на самом деле. Я понял, что занял чье-то тело. Но все равно было ощущение, что вот-вот еще минута, я проснусь, и все будет по-старому. Тело затекло, и мне пришлось встать. Рядом нашлась раскрытая книга. Страницы оказались заляпаны следами от окровавленных пальцев. Я начал с трудом улавливать смысл описываемой процедуры. Если коротко, то здесь описывался ритуал по призыву духа мщения. Платой служила душа призывателя. «Это я-то дух мщения?» «Тоже мне. Нашли Зорро. Мать их перемать!» Я побрел в сторону двери. Не дойдя до нее, остановился. Приблизившись к горящему шкафу, махнул на огонь рукой, и он потух. «Это что, магия?» Но я двинулся дальше. Огромная дверь, уходившая к четырехметровому потолку, открылась со скрипом. А за ней обнаружились тела, лежавшие на полу в коридоре. Нет, я насмотрелся на трупы в свое время, работая в КГБ, но меня все же накрыли чувства. Видимо, дали себе знать остатки личности предыдущего владельца, который знал убитых. Я осторожно переступил через ближайшее тело и направился в конец коридора. У меня возникло незнакомое ощущение. Я чувствовал окружающее пространство. Около 40 алеющих и пульсирующих точек находились по всей усадьбе. Пришло осознание. Это тела умирающих людей. Еще несколько минут назад они были живы. А сейчас жизненная энергия покидает коченеющие трупы. И все они были или моими родственниками, или слугами рода. Те, кто это сделал, преследовали определенную цель — вырезать всех, кто находился в усадьбе. «Твари, подонки, ублюдки!» Меня накрыла волна бессильной ярости. Но чувства были не мои, а того, чье тело я занял. Но капля за каплей он уходил, оставляя тело мне. Не знаю, как и почему, но я это очень хорошо чувствовал, даже знал наверняка. Когда я понял, что прежний владелец тела покинул его окончательно, острая нечеловеческая боль пронзила правую руку. Схватившись за нее в попытке отбросить то, что так сильно жгло кожу, я оторвал окровавленный рукав. На руке пульсировали три безобразных красных шрама. Это они почему-то так обжигали кожу. Вновь заговорил демон. «Это печать призыва. Она будет контролировать твое поведение, Виктор. Чтобы ты не забывал, зачем здесь и с кем заключил контракт. Какая прелесть! А если я буду спать с... Я на миг замялся. С графиней буду на сеновале кувыркаться, то ты тоже станешь мне советы раздавать, — возмутился я. — Графини по сеновалам не шляются, — резонно заметил Велиафон. — А мне давно не интересны ваши обезьяньи ужимки в постели, — презрительно фыркнул он. Но от пререканий с демоном меня отвлекло новое чувство. Фокус жизни показал еще одну точку — желтую. Человек, причем живой, вошел в дверь. Его пламя заметалось, прижалось к земле. Чувства захлестнули вошедшего, мне передалось его смятение и боль. Пройдя по коридору и подойдя к лестнице, я увидел человека внизу возле входной двери. Плотный мужчина лет 40, может, немногим старше, стоял посреди зала и изумленно рассматривал труп на полу. Одет он был в некое подобие халата из грубо сшитой ткани, а в паре шагов от него, на полу, валялась плетеная корзинка, наполненная травами. Я спустился по лестнице на первый этаж и подошел ближе к мужчине. Подойдя ближе, смог рассмотреть его получше. Это оказался азиат с круглым лицом. Слуга рода. Память почему-то именно так предлагала называть мужчину. Сидел на корточках возле трупа молодого мальчишки. Мужчина держал на руках его голову. Судя по внешности, пацан приходился мужчине, сыном. «Как это произошло?» — изумленно прошептал он. «Я тоже хочу это знать», — недовольным тоном обронил я. «Если бы вы не пьянствовали, а учились, тогда...» В глазах азиата застыли слезы, он еле себя сдерживал от того, чтобы не расплакаться. Я закатил глаза. Только этого мне не хватало, чтобы меня попрекал какой-то нерадивый слуга. «Стоп! Что за надменная манера речи? Это во мне все еще не выветрился дух предыдущего хозяина?» «Остаточная память», — подтвердил демон на уровне рефлексов. «Для мальчишки слуга был чем-то вроде дворового пса. Ничего, пройдет». «Что я делал, не твоего ума забота?» Я решил все же подыграть, чтобы не проколоться при первой же встрече в новом для меня мире. Полный мужчина посмотрел на меня глазами, полными боли и презрения, но вслух произнес совсем не то, чего я от него ожидал. «Вы правы, господин». Он склонил голову и начал извиняться. «Простите мне мою дерзость». На миг я увидел, как огонь, догоравший в пареньке, вновь вспыхнул и угас. Его сердце. Оно все еще билось. А значит... Значит, мальчишка еще жив. Демон говорил что-то о силах, данных мне. Но я был несколько ошарашен происходящим, чтобы запомнить, что мне там всучил высший демон, будь он трижды неладен. Я опустился на колени рядом с мужчиной и положил руки на грудь его сына. Он удивленно уставился на меня, но препятствовать не стал. «Эй, Валиан, демон!» — мысленно возвал я к исчадию ада. «Мне нужна твоя помощь». «Правильно говорить, Велиафон!» — с раздражением поправил меня демон. «Чего тебе?» «Нужно исцелить этого мальчишку». С надеждой мысленно попросил я. «Ты издеваешься?» — расхохотался Велиафон. «Я кто, по-твоему? Эльфийский друид?» «А они существуют?» — заинтересовался я. «Не в этом мире», — — с презрением ответил демон. «Тратить силы на спасение людишек в мое резюме не входит». «Гребанный демон! Нет, его чувством жалости не проймешь. Нужен другой подход, понятный этой твари, практичный и логичный». «Понимаешь, — начал я, — у меня в этом мире нет ни друзей, ни родственников. И, судя по реакции на меня этого человека, слуг тоже нет. Мне никто не разъяснит элементарных вещей, а значит, выполнить твое задание будет несколько затруднительно». «Ничего страшного, справишься», — отрезал демон. «А если кто-то заподозрит во мне другого человека, не того паренька, что склеил ласты, то твой контракт накроется. Оно тебе надо?» «Придется вернуть душу», — мрачно и задумчиво протянул демон. «А еще тебя может схватить инквизиция». Повисла неловкая тишина. Я чувствовал, что демон не прервал связь, а лишь думает, как сделать лучше. «Ладно. Положи руки парню на горло. Нужно для начала ему артерию на шее залатать». Я обрадованно подчинился, а от моих рук пошел красный демонический свет. Слуга от изумления открыл рот, но продолжил благоразумно молчать. «Теперь положи руки на сердце», — приказал мне Велиафон. Я вновь выполнил его распоряжение. Под руками очень тихо забилось сердце. Парень закашлялся, приоткрыл веки, сплюнул запекшуюся кровь. «Отец!» — с трудом выговорил он. «Господин!» С глазами, полными восторга, обратился ко мне полный азиат. «Благодарю вас за спасение моего сына!» Но красноречивее всего были его действия. Полный мужчина упал передо мной на колени и поклонился до самого пола. Вторая. «Ты знаешь, кто это сделал?» — спросил я у мужчины. «Не имею представления, господин. Я ходил за кореньями и грибами к месту силы. Оно здесь слабенькое, но травы набрать можно. А когда вернулся, то застал в живых только вас». Он вновь поклонился. Я захотел спросить, что еще за место силы, но вовремя остановился. «Так можно испалить режим секретности». Слуге я так и не ответил. Ощутил чьи-то очень сильные чувства. Кто-то оказался в беде и пребывал в состоянии ужаса и беспомощности. «Неужели кого-то из родных захватили и до сих пор держат где-то поблизости?» Я направился к двери. «Куда вы, господин?» «Не сейчас. Сыном займись». «Я понимаю ваше желание спрятаться, убежать подальше, но в усадьбе безопаснее». «Да неужели? И не стоит додумывать за меня!» — оборвал слугу я. Выйдя за дверь, я на миг ослеп. В глаза ударил мраморный свет. Свет заполонил двор усадьбы, яркий и плотный, как от множества галогеновых фар, такой, что многие улицы из моего мира могли позавидовать освещенности. Я поднял голову и чуть не выругался. «Две луны!» «Одна почти как наша, а вторая больше раза в три. А может, это такое впечатление создавалось из-за расстояния?» «Ну и неважно это сейчас». Пройдя по двору, отметил наличие пальм. «Еще одно отличие от моего мира? Здесь что, тропики?» «Потом разберусь». «Как раз очень важное отличие», — назидательно вставил Велиафон. — «Эта луна — ключевое отличие этого мира от твоего. Она уникальна и питает местные омуты или места силы, как выразился твой слуга. Это что-то вроде...» — «Давай потом. Я правда очень ценю твои уроки астрономии, но сейчас не время». «Как скажешь». В голосе демона прозвучала то ли обида, то ли разочарование, но мне было плевать. Я быстро пересек двор. Улица оказалась широкой и безлюдной. Обычные дома из красного кирпича, связанного раствором, и крыши, покрытые черепицей. Вот вроде ничего особенного, а впечатление, словно ты в Европе, в какой-нибудь маленькой, но уютной Чехии. А вот вдали, где-то на горе, виднелся дворец. В сравнении с ним моя усадьба выглядела конурой для дворового пса. Такого я не припомню в своем мире. И еще было как-то странно, что нога не болит, и спина совершенно не хрустит при ходьбе. Я все время ждал, что ногу пронзит острая боль, но этого не происходило, и это меня очень радовало. Я дошел до развилки, где-то совсем рядом находился источник страха. А еще фокус жизни обнаружил 8 целей помимо пленницы. Да, я понял, что источником паники оказалась девушка. Осмотревшись, выбрал узкую тропу. Здесь едва ли протиснулись бы 2 человека, но для одного места хватало. За поворотом, к моему разочарованию, оказался тупик. Но моя цель была как раз за забором. Я уже слышал какую-то возню там, за преградой. Раздался пронзительный женский крик. «Помогите!» За криком последовал звонкий шлепок и еще один выкрик. «Заткнись, сука!» Я одним прыжком перемахнул через забор, оказавшимся не намного выше моего роста, и попал во двор. Искусственного света почти не было, лишь одинокий фонарь горел над подъездом. А луну, или теперь правильнее говорить во множественном числе, свет 2 лун, загораживали раскидистые деревья, широко распустившие ветви в стороны. «Обана! Кто это к нам пожаловал?» — заговорил один из подонков, окружавших девушку. Толпа развернулась в мою сторону. Я окинул взглядом всех присутствующих. 8 великовозрастных увольней лет под 30 и заплаканная девушка. У половины в руках виднелись бутылки с алкоголем, на ровном асфальте стояла еще выпивка. — Ты кто такой? — сиплым голосом поинтересовался щуплый мужик, руки которого сплошь покрывали татуировки. — Уголовники или просто местная шелупонь? — А ты с какой целью интересуешься? — задал я вопрос, который часто использовали уголовники, когда отвечать было не с руки. — Смотрите, парни, а он у нас гость с понятиями. Уроды засмеялись. — Но ты не переживай, мы не звери какие. Если ты работаешь с уважаемыми людьми, отпустим без базара, — продолжил татуированный. — Отпустите девушку, — ровным и спокойным голосом произнес я. — И я уйду, забыв о вас. Они заржали в голос, а один подошел ближе, достал сотовый и начал светить фонариком на меня. Они никогда не отступают, глупые и недалекие отбросы общества, пытающиеся самоутвердиться за счет слабых. — Он, походу, обдолбанный, — сделал вывод ублюдок. — Посмотрите на него, в каких-то лохмотьях и босиком. Я посмотрел на себя. Видок у меня был действительно тот еще. Весь в крови, сквозь лоскуты разодранной рубашки проступала кожа живота. Переведя взгляд на ноги, усмехнулся. Действительно, на ступнях оказались надеты только носки. И как я этого не заметил? — Ты не в нашем вкусе, так что проваливай, пока мы тебе башню не пробили. Уже более агрессивно добавил татуированный. В подтверждении его слов один из группы разбил стеклянную бутылку об угол лавочки. «Меня сегодня уже пытались убить», — будничным тоном обронил я. «Только ничего не вышло. Уверены, что вывезете это?» «Чего?» — насупился татуированный. «Даже если ты и одаренный из Ариста, то вряд ли выше ученика. Лет тебе сколько, сопля? 16? Не порть нам веселье, и мы не испортим тебе оставшуюся жизнь. Можем так отмудохать, что никакие лекари тебя потом нормально не соберут. Подумай вот над чем. Нас 8, причем 2 воинов. Во дворе царил полумрак, и я с трудом мог различить лица присутствующих. Но в следующий момент картина прояснилась. Это было похоже, будто кто-то нажал на кнопку пульта управления и включил видеофильтр. Я видел двор, словно при дневном свете. А еще не по-человечески отчетливо слышал биение сердец. На четверых полыхнули защитные покровы. Память подсказывала, что это доспех духа. Девушку держали 2, и они отстранились назад. Впрочем, эти защитные покровы выглядели как-то неубедительно. Я чувствовал, что проломлю любой из них не самым сильным ударом. Я ощутил, что внутри меня что-то нарастает, что-то, что нельзя будет остановить. Я знал, что никакие уговоры не помогут, но все же попробовал сделать еще одну попытку убедить выродков отступить. «Я вам, ублюдкам, даю последний шанс. А иначе вас всех здесь закопаю прямо в асфальт. Просто свалите в закат и останетесь живы». «Да он реально под кайфом. Смотри, как глаза красным загорелись», — сделал вывод один из подонков. «Лебедь, давай его вшатаем». «Тихо!» — прыснул татуированный, а затем повернулся ко мне. «Ты почему такой дерзкий, а? Не вижу в тебе силы. Такое впечатление, что ты просто гонишь». Лавина нарастала. Я почувствовал, как кости хрустнули и заныли, руки удлинились, а жилы на руках и ногах жалобно затрещали. Я стал ощутимо выше. Крутанул головой, разминая шею и спину. Позвонки отчетливо захрустели, да так, что ублюдки начали переглядываться. Во рту появился металлический привкус крови, а язык обнаружил прорезывающийся 2-й ряд зубов. Насильники, а сомнений в том, что эти уроды собирались сделать с этой девушкой, у меня не было, попятились назад. «Эй, стопэ!» — запротестовал татуированный. «Мы поняли, сейчас свалим!» «Поздно!» — прорычал я нечеловеческим хриплым голосом. Шрамы на руке зачесались, я перевел взгляд на них. Они пульсировали алым цветом в такт ударом моего сердца. Да и все вокруг окрасилось в кроваво-красный, только разной степени интенсивности. «Да это проклятый!» — сорвался на фальцет татуированный. Я сделал шаг вперед и вышел на свет 2 местных лун. Все вокруг изменилось. Движения ублюдков стали медлительными и предсказуемыми. Ближайший ко мне детина застыл на месте, выпучил глаза и так стоял, не сводя с меня глаз. Удар когтистой лапы снес ему голову, и она укатилась футбольным мячом по асфальту куда-то в кусты. В меня кто-то кинул бутылку, и она разбилась о грудь. Впрочем, боли мне это не причинило, а ярость и азарта прибавила. Я моментально оказался возле метнувшего в меня стекло и проткнул живот лапой, поднимая его вверх. На лице неудавшегося насильника застыла гримаса боли и ужаса. Остальные подонки разбегались кто куда, а я почти себя не контролировал. В крови бурлила ярость и жажда крови. Краем сознания я отметил, как мои когти на ногах высекли искры из асфальта, и я на месте сменил направление на 180 градусов. Еще один ублюдок рухнул без головы. В этот раз я облизнулся, вся морда оказалась забрызгана кровью. В лицо прилетел фаербол, Но и это мне совсем не навредило. Боевой задор бросил меня к следующему оппоненту. Этот был за спехом духа, и в этот раз лапа почувствовала сопротивление. Оболочка защиты разлетелась, словно хрустальный шар, а ее обладатель оказался рассечен от плеча до пояса. Асфальт под ногами понемногу менял цвет с серого на красный. Девушка застыла на месте и, прижав руки к голове, пряталась за лавочкой. Оставшиеся подонки попытались оказать сопротивление. Сразу с трех сторон нанесли усиленные удары руками и ногами, но результатом была оторванная нога одного из ублюдков. О, это оказался татуированный. Кровь била толчками из артерии, орошая мои стопы. Он визжал, как девчонка, и крутился на земле, как волчок. На миг мне даже стало жалко ублюдка. Но я предупреждал, а он меня не послушал. Впрочем, это было ожидаемо. Дальше все оказалось смазано. Молниеносные рывки, перебежки, еле различимые удары. Последнего подонка я поймал уже на заборе. Он почти успел перебраться и что-то орал во всю глотку. Я не смог разобрать. Голова шумела и отказывалась думать. Со всей силы, дернув его за ногу, я вернул подонка в темный двор. А затем размозжил череп о бетонный столб с забора. Все было кончено. Пройдя метров 10, я различил еле слышимые семенящие шаги позади. На моем лице появилась ухмылка. Девушка решилась последовать за мной? А она смелая или безрассудная? Я остановился, вспомнил, что демон что-то говорил о режиме секретности и о том, что меня никто не должен видеть. Не оборачиваясь, чтобы не показать свое лицо, обратился к девушке. «Не ходи за мной», — почти нормальным, но охрипшим до сипоты голосом сказал я девушке. «Я знаю», — твердо заявила она на сносном русском, но немецкий акцент чувствовался четко. «Видела вас и этот бой. Я приехала к Клименту Демидову. Я... как это на русском? Я провидица, гадалка». Я хотел было сказать, что не знаю никакого Климента Демидова, но вдруг понял, что в этом мире я какой-то аристократ, имени которого я даже не знаю. «Если ты увидишь мое лицо, я буду вынужден тебя убить», — без угрозы предупредил я. «Я вас не предам», — полным уверенности голосом произнесла девушка. «Я приезжать, чтобы вам служить, Климент». Я все еще стоял спиной. Что-то было неправильное в этой ситуации. «Я не знаю, о ком ты говоришь». Я предпринял еще одну попытку избавиться от иностранной прорицательницы. «Твой дом рядом, в паре сотен метров. У тебя сегодня убили всю семью, всех слуг, кроме одного или двух, и ты не из нашего мира». Я обернулся. Девушка смотрела на меня с такой надеждой, да и выглядела она. Спутанные и слипшиеся волосы, черные разводы от туши под глазами, смазанная помада и заплаканные, но большие зеленые глаза. Мое пенсионерское сердце растаяло. «Хоть зовут тебя как, дитя Германии». Она заулыбалась и быстро нагнала меня. Теперь мы шли рядом. «Герда». Поравнявшись со мной, ответила девушка. Я усмехнулся, вспомнив сказку про снежную королеву. «Но в нашем мире нет Германии, только германские и баварские баронства и графства». «А Евросоюз есть?» — с неподдельным интересом задал вопрос я. «Половина Европы является протекторатом Великобритании, в том числе и графство Эльденбург, в котором я и родилась». Мне становилось все хуже, а еще хотелось по-животному жрать. На ум пришло только одно объяснение. Это все последствия моего превращения. На подходе к усадьбе я еле волочил ноги, опираясь на Герду, а возле двери нас встречал слуга. Нужно как-то узнать, как его зовут. Но вот в лоб спрашивать не хотелось. Мне было жарко. Огонь лизал ноги, и с каждой секундой становилось все горячее. Я не выдержал и закричал. Раскрыв глаза, увидел, что привязан к кресту. Огонь был всюду, куда падал взор. Хотелось пить, а кожу стягивало от жара. Взгляд все никак не мог сфокусироваться. Но когда я справился, то увидел перед собой демона. Он сидел на широком троне, грубо высеченном в камне, и смотрел на меня. Все тот же серый деловой костюм, но без очков. Трон казался слишком большим для человека, и ноги Велиафона свободно болтались, не доставая до пола. Я набрал в легкие воздуха. Все это выглядело как дурацкий сон. «Эй, Велиафон, ну ты чего? Нормально же общались!» — выкрикнул я, обращаясь к высшему демону. Демона окутал огонь, и он в одночасье превратился в исчадие ада с рогами, копытами и не самой миролюбивой мордой. Я не смог разобрать, откуда в руке у Велиафона появился кнут. Нас отделяло расстояние 10 метров, и он никак не мог дотянуться. Но тем не менее это случилось. Мою грудь обожгла острая нестерпимая боль, я взвыл, срывая голос и связки. Кажется, в правом глазу лопнули капилляры от перенапряжения, и справа картинка стала мутной. — Ты должен исполнять контракт! — нетерпящим возражения голосом рявкнул демон. — Какой еще контракт? — огрызнулся я, но все вспомнил в ту же секунду. Как я стоял возле храма, а подо мной разверзлась пучина ада, и я согласился выполнить контракт долбанного демона. — А-а-а, контракт! — протянул я. Демон не ответил, он вновь превратился в человека в сером костюме. — У тебя что, много знакомых высших демонов? И с каждым ты заключил по контракту? — спросил он уже вполне человеческим голосом. — Товарищ демон, а как у вас обстоят дела с профсоюзами для одержимых? Демон еще раз щелкнул кнутом. Теперь две алые полосы пересекали мою грудь. Я застонал, задергал конечностями, не в силах даже закричать. — Не зли меня, Виктор. Я заключил контракт, а ты растрачиваешь мои силы на спасение каких-то девчонок и слуг. «А мне нужно, чтобы ты убил виновных в смерти рода Демидовых». «Она прорицательница», — возразил я демону, но скорее из упрямства. «Неважно. Прорицательницы почти всегда сами не понимают, что видят и куда их это впоследствии приведет. Не сильно рассчитывай на ее помощь. И еще что важнее, чем больше людей будет рядом с тобой, тем больше шансов оказаться в пыточной инквизиции. «Для того, чтобы выполнить задание, мне нужны люди, а не просто сила одержимого или как это называется. Чтобы найти убийц, нужно понять, кому это выгодно, а значит, мне необходимо максимально точное понимание того, что происходит вокруг». Я попытался донести до Велиафона свою позицию. Да и вообще, когда я вышел из усадьбы, то думал, что найду кого-то из родственников. — А ты не подумал, что тебя могли увидеть из соседних домов или обычные прохожие и доложить в инквизицию? Демон гневался, но по голосу я понял, что его ярость сходит на нет. — И ты бы банально не успел ничего выяснить. Ты же совсем ничего не знаешь об этом мире. Впрочем, инквизиция и так будет рыть носом землю. В центре Москвы демон порвал 8 человек. И что тогда? Что будет, когда я выполню твое задание? Ты получишь жизнь. метка призыва будет снята. Способности я тоже заберу. А ты сможешь прожить еще одну жизнь в этом мире, так как тебе заблагорассудится. Было бы неплохо к этой метке еще и список виновных прикрепить. Где я их должен искать? Не объявление же давать в газету. Хватит поясничать, Витя. А чтобы тебя простимулировать, печать будет тебе напоминать каждое утро, что часики тикают. Тик-так, тик-так, тик-так. А когда рядом окажется виновник в смерти рода, один из шрамов начнет гореть огнем. Все, как ты любишь. На морде демона нарисовалась мерзкая ухмылка. Я сжал булки в ожидании какой-нибудь гадости. И гадость незамедлительно последовала. Небольшой костерок, что плясал у меня под ногами, превратился в столб ревущего пламени. Я почувствовал запах паленых волос, жареного шашлыка и адскую боль. Я кричал, пока не кончился воздух в легких, но и когда орать стало нечем, я продолжал пытаться это делать. Все мое существо превратилось в боль. Я проснулся в своей постели, весь в холодном поту, словно мышь, попавшая под ливень. Шрамы горели огнем и пульсировали. Метка призыва напоминала, что пора приступить к своим обязанностям. Я вытер пот со лба и встал. На столике стоял графин с водой. Я прямо с горла утолил жажду. «Гребаный демон!» Я покосился на печать, и меня всего передернуло. В комнату вбежал слуга, а следом за ним и Герда. Оба стояли и смотрели на меня ошалевшими глазами. Мне пришлось объяснять. Кошмар приснился. Только сейчас я смог рассмотреть девушку. Герда надела короткую юбку в коричневую клетку и белоснежную блузку. Высокая, длинноногая, с копной рыжих кудрявых волос. Ей навскидку не больше 25. Огромные миндалевидные глаза изумрудного цвета с интересом смотрели на меня. Я перевел взгляд на слугу. Он был ниже Герды на голову и явно имел азиатские корни. Лицо рябое. Из-под халата отчетливо проглядывался округлый живот. Картину дополняли жидкие усы и внимательный взгляд. Слуга поднял бровь и с вопросом смотрел на меня, не отрывая взгляд. Наконец он обернулся и многозначительно перевел взгляд на Герду. Девушка тоже посмотрела на слугу и кивнула. — Простите, господин, но я все рассказала вашему слуге Нахаю. Я изумленно поднял бровь. «Господин, я точно знаю, что он не предаст и будет с вами до конца. Поэтому я рассказала Нахаю, что вы не тот молодой господин, которому он служил. Я осмелилась поведать вашему слуге и о том, что вы одержимы». Герда склонилась в глубоком поклоне на манер японцев. «А нахрена ты это сделала?» Повысив голос, возмутился я. «Господин, я сам обо всем догадался, когда убирал усадьбу. Я видел начертанную пентаграмму в библиотеке и сумел ее прочитать. Но я вам благодарен за спасение сына. Одно это говорит о вас, как о благородном и хорошем человеке, чего нельзя было сказать о молодом господине, чье тело вы заняли». Теперь Нахай склонился в таком же глубоком поклоне. «А еще тот Клемент, которого я знал, никогда бы не стал заботиться об умирающем слуге». «Черт! Да как же я так мог облажаться? Ведь действительно, первым делом нужно было стереть эти каракулины из крови в той злосчастной библиотеке. А я пошел осматривать новую жилплощадь. И демон был прав, как в воду глядел. Нет, теперь нужно действовать более осмотрительно». Что все прошло так гладко — чистой воды удача. Да еще неизвестно, во что выльется мой ночной поход по окрестностям усадьбы. «Господин, мы с Гердой позволили себе вас омыть после вашего ночного похода». Слуга вновь посмотрел на провидицу. Чистая одежда у вас в шкафу. Если еще что-то нужно, то...» «Нет». Я покачал головой. «Я спущусь минут через 10.